боярин Остап Шабека. Вот он, а я думал, кто будет меня провоцировать на поединок. Самое верное — это убить меня сейчас на Божьем суде. А я всегда говорил царю лепые слова, но чаще делом доказываю, что предан ему и русскому царству, — отвечал я. «Так что, по-твоему, никто более ничего и не делает, кроме тебя и твоего братства?» Нарочито громко и угрожающе говорил Остап. «Отчего же? Все делают по мере своих возможностей. Кому-то удается во благо Руси и нашего царя взять город, а кому-то — сохранить Киев», — говорил ровным голосом я. Однако это был очень серьезный удар по самолюбию самого Остапа. Дело в том, что в Булгарскую войну он был оставлен в Киеве и участия в боевых действиях не принимал. По сути, ни в одном серьезном сражении не видел я Остапа. Вместе с тем я знал, что Шибека — боец неплохой, не трус. Так что в этом боярине говорит еще по большей степени зависть ко мне, к моим поступкам, моему участию во многих решающих событиях истории Руси. Но я не увидел, не услышал, чтобы царь всея Руси одернул своего боярина. Значит, спектакль был срежиссирован. «А так ли ты хорош, как мнишь себе?» — выкрикнул Остап. Это уже был практически вызов на поединок. Слово сказать, не постарался ситуацию как-то сгладить, по крайней мере, отсрочить наш спор на более поздний срок, чтобы не омрачать празднование воцарения Изяслава. «Ты что, струсил?» — рассмеялся Остап. Он не оставлял ни себе, ни мне никаких шансов разойтись миром и лишь потренировать красноречие. Интересно, что же ему посулил царь за то, чтобы меня не стало? Вместе с тем, Остап не был самым сильным и умелым воином в царском войске. В близкой дружине бывшего великого князя, а нынче царя, имелись более умелые мечники. И меня радовал тот факт, что, скорее всего, иные воины не согласились примерять на себя роль такого вот Петрушки. «Государь, позволишь размяться?» — спросил я. Изяслав Мстиславич молчал. Он будто не был уверен в том, что должно было произойти. Возможно, будучи сам отменным воином, Изяслав понимал, что у Остапа не так много шансов против меня. Ни с кем из ближников царской дружины я уже давным-давно не скрещивал мечи, но мое мастерство, как фехтовальщика, уже весьма и весьма на хорошем уровне. Я тренировался везде, в Византии так и вовсе имел возможность проверить зарождающуюся генуэзскую школу фехтования на жизнеспособность, кое-что привнести в нее, но и самому подучиться. Имел также спарринг партнеров из числа весьма искусных мечников Византии. И были у меня такие наработки, которые позволили бы обескуражить абсолютно любого противника. «До смерти не бей, царь не будет доволен», — прошептал мне Димитр. Я оглянулся в сторону бывшего первого великокняжеского воеводы, который теперь наместничает на Волге, но если принимать предупреждение и прежние слова Димитра за чистую монету, то это заговор против царя? Не успела на Руси образоваться царственная династия Изяславовичей, так уже ее скинуть хотят? Нужно подумать, как с этим сыграть, хотя все равно я склонялся к тому, что все это — большая провокация. Мы со Остапом вышли на тренировочный двор Бречеславова подворья в Киеве. «А что, без панциря своего убоишься со мной вставать?» — провоцировал Остап. «А ты свою кольчугу сымешь?» — спросил я, задумавшись. «А и сыму!» — с вызовом сказал Остап. Мой противник явно храбрился, но коленки сложно унять, если они трясутся. И я видел, а где-то и чуял страх подставного Петрушки. «Выбор оружия?» — уточнил я. «Да чем хочешь!» — выкрикнул Остап. Этого и требовалось ожидать. Если человеку нужно скрыть страх, то чаще всего он хорохорится. Но неужели не понимает Остап, что он подставной? Если он убьет меня, то все же нормально. Суд Божий, с которым никто и не поспорит. Уверен, что и братство погорюет, но примет мою смерть спокойно. Но что будет, если я убью Остапа? Неужели государь обвинит меня в убийстве и посадит в поруб? Или даже я стану первым, кто будет казнен в новом государстве? Быть в чем-то первым я люблю, как и многие люди, но перспектива прославиться таким образом... Увольте. Нет, ну не должен же настолько заиграться Изяслав. Чтобы уничтожить братство, нужно, как это в иной реальности сделал французский король с тамплиерами, не только меня арестовать, но и разгромить всю верхушку организации, одновременно обрушившись на большинство оплотов братства. А это почти что и невозможно. «Что за меч у тебя?» — усмехнулся Остап. «Испугался?» — спросил я вместо ответа. «Тебя нет!» — выкрикивал боярин, чтобы, наверное, все горожане в Киеве слышали его. Я собирался сражаться тяжелой шпагой, которая была сильно длиннее, чем меч моего противника. При этом моя сила позволяла работать с более тяжелым клинком, специально для меня выкованным. «Не передумал?» — спросил я. «Нет!» — дрожащим голосом сказал Остап. Уверен, что и для него, и для тех, кто образовал круг, было удивительно видеть такой длинный меч с таким относительно узким лезвием. Однако дамасская сталь, из которой была изготовлена шпага, должна быть крепким металлом. Не стоило опасаться того, что можно шпагу разрубить. «То не суд Божий! Это только лишь баловство!» — объявил царь, расставляя все точки над «и». «Подстава. Если убью в ходе баловства, то меня можно судить как убийцу. Ну что ж, покуражимся?» «Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь!» — выкрикнул я, поднимая руку со шпагой в направлении царя. Первым попробовал нанести удар Остап. Я разорвал дистанцию, призывно замахав своему противнику, чтобы он продолжал. Остап, вновь задрав меч кверху, рванул на меня. Завожу левую ногу за спину, элегантно кручусь на правой ноге. «Опа!» — озвучиваю я свой удар. Я хлестнул по седалищу своего противника, производя достаточно сильный порез на ягодице петрушки. «А-а-а!» — заорал Остап, вовсе ополоумев от такого позора. Шаг вправо, принимаю на шпагу меч противника и благодаря длине клинка подрезаю правую кисть своего противника. Так что бывает и так, что длина имеет значение не только в бою. Остап уронил меч, схватился за запястье, из которого обильно полилась кровь. Все же вену я ему подрезал, и нужно бы быстрее перевязать этого петрушку. «Может, хватит?» — спросил я. «Я не могу быть обвиненным в смерти Остапа, если он истечет кровью». «Я могу биться!» — сказал неугомонный, хватая меч в левую руку. Делаю шаг навстречу, резко бью по пока еще целой руке Остапа. Меч противника улетает в сторону. Перекручиваюсь и с разворота бью ногой боярина. Давно хотел вот так, с вертушки, угомонить кого-нибудь. Но в доспехе так не покуражишься. Но вот глупое, я бы сказал, что мальчишеское желание так эффектно закончить бой осуществилось. Остап лежал без сознания, когда я пережимал его руку и накладывал повязку. Была разорвана моя рубаха. Я не пожалел шелка для того, чтобы не допустить смерти Остапа. На боярина мне было почти что плевать, а вот последствия от его смерти для меня могли быть разные. Формальный повод для моего ареста не состоялся, а мне от греха подальше лучше бы вовсе покинуть Киев. И нужно что-то решать. «Ну, побаловались и будет», — сказал царь всея Руси, будто бы и ничего не произошло. «Не сдашь меня, царю?» Вновь улучив момент, ко мне подошел Димитр. «Беги, посадник», — жестко сказал я. «Царь узнает о твоей измене». На самом деле я не мог не сказать царю про слова Димитра. Если заговор все же имеет место быть, то при неудачном покушении на царя или даже раньше все раскроется. Мое имя всплывет, что мог знать о крамоле. Еще есть большая вероятность, что меня провоцируют. Так что... «Государь, разговора прошу!» — выкрикнул я. Мою просьбу все слышали, и просто так проигнорировать меня не мог даже царь. Внешне держава крепка, государь держит все под контролем. Все рюриковичи смирились со своим положением лишь привилегированного сословия, а не полноправных правителей на своих маленьких клочках земли. Однако все понимают, что это только важный, но лишь один шаг на пути становления Единой России. «Что ты желаешь сказать мне?» Внешне приветливо, но было видно, что царь раздражен. «Государь, я знаю о заговоре», — начал я рассказывать. Через три дня слишком спешно я покидал Киев. Эта спешка казалась сродни той, что когда-то была перед становлением Изяслава Мстиславича киевским князем, только сейчас не было пожаров, восстания киевлян, столпотворения у ворот. Столица русского царства пребывала в благоденствии и достатке. Мало того, город стал разрастаться. Вот меня не было сколько? Полгода? а вдоль Днепра уже построены с десяток новых складов и еще много каких зданий и сооружений. Расширили и порт в Киеве, разрастается ремесленный посад и уже сильно не хватает места в самом городе. Изяслав заявил, что собирается строить большую каменную стену и еще не менее версты охватывать внутреннего города. Удачи ему в этом. Димитр был подставой. Изяслав Мстиславич спокойно, без каких-либо сантиментов, объяснил мне, что проверяет, не являюсь ли я каким заговорщиком или шпионом, например, Византии. И я понимаю, что царь действует вполне по-царски, беря в свой кулак все силы на Руси. Так я же не собирался идти против царя. Правда, он не может знать наверняка мои мотивы. Вот только работа по укреплению единовластия на Руси не закончилась. Нужно, причем, как видно в ближайшей перспективе, реализовать переход власти от отца к сыну. Царем должен стать Мстислав Изяславич. Вот тогда я смогу несколько и успокоиться, заняться больше хозяйством, посвятить себя освоению дикого поля и тех черноземов, что там есть. И тогда вовсе не будет проблем с центральной властью. Если окончательное лествичное право разорвется и наследовать будут не братья, а сыновья. Сын у Изяслава вышел отменный, к наукам пристрастился, вполне решительный, уже проявлял себя как неплохой полководец во время булгарского похода. «Теперь говори», — потребовал я от Стояна, когда мы выехали из Киева и были уже не менее чем в версте от города. Нельзя было, чтобы хотя бы отрывок нашего разговора был подслушан даже случайным зевакой в Киеве. «Я оставил знак», — коротко доложил Стоян. «Теперь подробности», — потребовал я, не удовлетворяясь ответом. Еще раньше была подготовлена законспирированная ячейка заговорщиков. Несложно было найти таких людей, которые были бы сильно недовольны поражением черниговских ольговичей. На самом деле в Чернигове достаточно серьезная оппозиция Киеву, которая сейчас подвержена репрессиям. Этот город позиционировал себя как один из лидеров Руси, а теперь они далеко на задворках. Немало жителей Чернигова подверглись гонениям. В данный момент в бывшем Черниговском княжестве происходил передел власти. Местное боярство, недовольное приходом Изяслава Мстиславича к власти, то и дело пытается поднять народ на бунт. Так что исполнители были. Великий князь, а нынче царь, очень жестко вел себя по отношению как к черниговцам, так и к людям на Новгород-Северской земле. Оружием и огнем уничтожал он всякое сопротивление, и я не был против подобной политики, так как любой сепаратизм должен выжигаться под корень. Было понятно, что невозможно создавать, по сути, империю без того, чтобы лишать людей былой вольности. Так что через подставных лиц была готова группа, даже две группы в Киеве, которые должны убить царя. Им было доставлено оружие, хорошие арбалеты, с ними проведена некоторая работа. Но все это делали люди, которые не могут быть связаны со мной. Политика — грязное дело, и я уже по локоть в крови. Но без этого, безусловно, невозможно было достичь тех целей, которые были поставлены мной изначально. Так что те инструкторы, которые работали с этими ячейками, были поголовно уничтожены. Оставалась только одна ниточка, которая ведет к братству. «Они должны будут убить царя, но никто из них не знает, кто заказчик сего преступления», — заканчивал свой доклад Стоян. «Ты понимаешь, что теперь есть те тайны, которые ты должен будешь унести в могилу?» — спросил я. «Я все понимаю, воевода, но я уже доказывал тебе неоднократно, что я с тобой и готов служить до конца», — отвечал мне Стоян. «Выпьем?» — спросил я, и первым отпил из бурдюка, замечательного вина с небольшим привкусом, который почти и не слышен, если только пьющий человек не будет истинным гурманом. Стоян тоже отпил из бурдюка, а я улыбнулся. За моей улыбкой пряталась та самая горечь, с которой я сейчас убил своего же соратника. Разве можно было допускать того, чтобы хоть какая-то ниточка от убийства царя вела ко мне? Стоян знал очень много о моих темных делишках. Но он не знал того, что в Византии я достаточно плотно занимался вопросом ядов и противоядий. В чем, а в этом византийцы изрядно преуспели. Так что во мне сейчас есть то противоядие, которое купирует яд, влитый в прекрасное сицилийское вино. На душе было более чем погано. Стоян был для меня очень важным человеком. Он решал многие вопросы, отлично командовал разведчиками, за что ему огромное спасибо, что он смог воспитать немало людей, которые сейчас мало в чем уступают своему командиру. А еще Стоян приобрел такую независимость, при которой его люди подчинялись только ему. Я прекрасно понимал ту степень опасности, которую представляет из себя этот человек. Ведь если он захочет, он сможет организовать на меня весьма деятельное покушение. С большой долей вероятности я могу быть убит Стояном. Сегодня он со мной, а что будет завтра? Так что грешен я, убираю всех людей, которые могли бы каким-либо образом навредить мне. Но я уверен, что поступаю правильно, иначе бы не принимал такие жесткие решения. И то, чего я уже добился, стоит сильно многого, и эти достижения в иной реальности унесли куда как больше крови и людских жизней. Я хотел патриаршества на Руси. Оно есть у нас. Я жаждал объединения всех русских земель. Нынче на политической карте Европы, да уже и Азии, возникло новое государство — Россия. У меня есть братство, которое лучше, чем кто-либо в Европе вооружен, лучшая подготовка воинов, весьма неплохая экономика. У меня есть свой университет, который, я надеюсь, будет выдавать нечто практическое, а не заниматься голословной наукой. Не только для братства все это будет. Я намерен большую часть технологий передать в Киев. Яд, который выпил Стоян, не начнет действовать быстро. Он должен убить его за ближайшие 3 дня. Причем все должно выглядеть так, будто у Стояна началась горячка. В современных условиях крайне слаборазвитая медицина, и мало кто сможет догадаться об отравлении. «Бери 20 ратников и быстро доберись до Славграда. Передай Тысяцкому Алексею, чтобы он готовил все силы, которые у него есть. Мы пойдем на Новгород», — отдал я приказ Стояну. Последний приказ, но я уверен, что когда он умрет, то это послание будет доставлено его людьми. Ну а после я расформирую всю ту полутысячу, которая подчинялась исключительно Стояну. Часть из них я пошлю куда-нибудь на периферию. Так бывает, когда разрастается организация, когда у нее достаточно много денег, много воинов, то возникают центробежные силы. В таких организациях должна существовать жесткая дисциплина, когда за любое неповиновение убивают. Но первоначальное братство Андрея Первозванного было достаточно вольным сообществом, так что приходится действовать скорее тайными методами, а не создавать механизмы принуждения. Но это все оправдание. Есть цель, я иду к ней. И осталось крайне мало тех шагов, после которых я смогу спокойно заниматься более мирными делами. Уже на подходе к Москве меня настигли новости, что Изяслав Мстиславич, будучи человеком беспечным, выехал прогуляться по своему городу. Царь получил арбалетный болт в плечо, и сейчас его состояние только ухудшается. Болты, которыми стреляли в царя, должны были быть с трупным ядом на наконечниках. Изяслав выступил тараном, создателем государства, как некогда в Риме, Цезарь. Его сыну будет чуть легче, он сможет меньше лить крови. Так что власть меняется, и мне нужно в срочном порядке возвращаться в Киев. Мало того, что нужно покарать всех тех, кто причастен к этому убийству, кроме себя, конечно, так еще нужно и показать наследнику престола, что за ним стоит сила, что братство готово выступить на защиту русского престола. Глава 13. Я стоял и смотрел, как горит Великий Новгород. Да, пришло время жестоких решений и еще более жестоких поступков. Новый русский царь должен сразу заявить о себе как о человеке, с которым не стоит шутить. Всем необходимо понять, что царю нужно покориться. Иначе будет так, как с Новгородом, который всегда считался сильным городом, способным дать отпор любому князю. Глядя на то, как огонь охватывает все больше городского пространства, у меня возникала аналогия с тем, как складывалась ситуация после убийства Филиппа II Македонского и когда Александр Македонский занял престол. Тогда нашлись те греческие полисы, которые решили, что новый молодой царь не столь крепко держит власть в руках, а еще, что Александр не такой решительный, как его прославившийся отец. Как же сожалели о своем заблуждении жители города Фивы, когда погибали в пожарах и от копий македонцев. Так что руководствуюсь лишь рациональными побуждениями, а не личной местью или жаждой убийства. И пусть с Великим Новгородом мы поступали, может, даже излишне жестоко, но порой нужно настолько сильно ударить одного, чтобы иной трижды подумал, стоит ли вмешиваться в драку. Этот город уже никогда не сможет обрести былую славу. Хотя, если бы Новгород был перспективным центром для русского царства, то возродить город не представляло бы особого труда. Да и нужен ли он России? Если, как любой другой город, не претендующий на будь какое лидерство, так почему бы и нет? Но вновь стать центром международной торговли на Балтике у Новгорода нет перспектив. Уже сейчас в Славграде, в том самом городе, который выстраивается на месте, где в иной реальности была Рига, проживает порядка 7 тысяч человек. Но и это не предел, так как город все еще расширяется. В Славграде не прекращаются строительства портовой инфраструктуры, складов, каменных стен вокруг города и небольших крепостей на подходе к нему. Здесь же уже есть и две верфи, которые строят парусники. Ремесленные мастерские уже почти вплотную подходят к стенам города. Так в недалеком будущем придется новую стену строить, отвоевывая пространство для города. «Убей меня, воевода! Прояви милость!» — рыдая молил меня новгородский посадник Станегост. Стенание того, кто стал инициатором перехода Новгорода под руку шведов, нисколько не могли растопить мое сердце. После того, как я все-таки решился отдать приказ на ликвидацию Стояна, чувствую, что сильно озлобился. Мне бы отправиться к жене, к сыну. Вот-вот Маша должна родить второго ребенка. Там, в семье, надеюсь, немного смогу привести мысли в порядок. Может, и отмолить свою злобу и дурные поступки, без которых нельзя собрать в единое целое Россию. И я сразу же отправлюсь в Воеводино, но только после того, как посещу Славград. «Нет, купец, смотри, что именно ты натворил!» Был я непреклонен. Станегоста, как и многих других, я подспудно обвинял в том, что мне приходится черстветь душой, не замечать женского плача, мольбы мужчин. Детей мы оградили от всего этого. Они поступят в воинскую школу, они станут янычарами царя, воспитаются абсолютно преданными престолу ратниками. Даже название для этого нового рода войск будет «Храбры». А вот их родители... Да не все люди на самом деле сейчас погибают. Люди — это ценнейший ресурс, так что большая часть новгородцев все же выживет, но они перестанут быть новгородцами. На одном из участков городской стены Новгорода были собраны все те купцы и бояре, которые и привели город под власть шведского короля. Это было изуверство — заставить их смотреть, как погибает город. Я это понимал, но был крайне зол, в том числе и на себя, что случилось то, что сейчас испытывал Новгород и люди, проживающие в нем. Деньги и гордыня обуяли этот город. Он бы еще долгое время оставался костью в горле на пути становления единого русского государства. Нужно было выжигать каленым железом эту вольницу, переплавлять вечевой колокол в пушки, тем более после того, как новгородцы пошли добровольно под руку шведского короля. Причем я искал другие пути, я пробовал сперва договориться. Когда войско братства с объединенными силами смоленского князя Ростислава и с частью дружины царя Мстислава Изяславича подошли к Новгороду, они первоначально даже отказывались с нами разговаривать. Понятно, на что рассчитывали новгородцы. О наших планах нельзя было не знать, потому новгородцы послали к своему сюзерену требование, именно так, не просьбу, а требование, чтобы тот защитил. Может, и не нужно было так радикально поступать с Новгородом. Уверен, что новгородцы либо настолько достали бы шведов своей вольностью, что шведский король сам направил бы войска в Новгород. Ну или же король Сверкер Кольсон отказался от такого строптивого акта, лишь прирастив свои собственные земли новгородскими территориями. Но времени нет, чтобы играть в долгую. Шведское войско, вопреки моим расчетам, что король бросит Новгород нам на съедение, в это время высаживался в районе реки Невы. Наверное, шведы обосновывались на тех же самых полянах, где их мог бы разбить Александр Невский, которого в этом времени уже не будет. Не мудрствуя лукаво, арбалетчики просто расстреливали с выгодных позиций еще до конца не высадившееся шведское войско. А потом было достаточно всего лишь удара 400 ангелов, чтобы шведы побежали. Король Сверкер неправильно рассчитал свои силы и прислал только 2000 воинов, да еще и почти что без конницы. Вот и поплатился. С рассветом на шведов обрушился град из стрел и арбалетных болтов, а также удалось подвести две пушки и дважды из них выстрелить дробом. После, когда удалось захватить часть шведского флота, случился спектакль. Обрядившись в шведские трофейные доспехи и одежды, лучшие воины смоленского князя, также отряд братства, просто въехали в Новгород под всеобщее ликование горожан, что к ним приходит обещанная помощь. Каким же было удивление новгородцев, когда эти воины, спешно высаживающиеся в новгородском порту, начали убивать всех и каждого, кто только находился поблизости. Одновременно начался штурм на трех участках городских стен, так что в Новгороде началась паника, туда полетели зажигательные снаряды, отработали пушки. Не было шансов у этого города выстоять. Ни сегодня, ни тогда, когда выстраивается технологическое преимущество в военном плане у царства. «Оставшихся жителей распределить по землям братства, но селить не вместе. Впрочем, поступать так, как это делали с венецианцами ранее», приказал я и махнул рукой своим воинам. Это был сигнал, после которого всех новгородских бунтовщиков стали убивать. Но не собирался же я оставлять в живых того же самого Станегоста. Не нужно было допускать и того, чтобы часть новгородских элит сбежала в Швецию и оттуда пробовала организовать или партизанскую войну, или же пиратские набеги на море, чтобы помешать России торговать на Балтике. Через 10 дней огромные обозы с награбленным добром растекались по Руси. Никто не был обижен трофеями, которые делились по мере участия в сражении. Так что получило и братство свою долю, причем немалую. «Собирайте мою полутысячу! Мы спешно уходим в Славград! Иные братья присоединятся позже!» — приказал я и направился прочь со стены, не желая смотреть на всю ту кровь и всех тех убитых новгородцев, которых сейчас быстро и безжалостно умерщвляли. На самом деле не только моя полутысяча должна была отправиться к Славграду. Вместе со мной уходило порядка 1500 воинов братства. Есть военные задачи и на землях Балтов. Ситуация вокруг Славграда складывалась не самым лучшим образом. С одной стороны, припортовый город процветал, но это был лишь город, а стоило только выехать на 5-6 верст дальше, где начинались леса, то везде ожидали в засадах воинственные ливы, латгалы или литовские племенные воины. Полноценный союз удалось сложить только с эстами. И везде нужно показывать силу, воевать и часто оставаться безжалостным, иначе тебя просто отказываются слушать. В этом мире на самом деле благоразумия не так чтобы и много, так как большинство соглашений принимается лишь вынужденно, когда ничего не остается, кроме как либо принять предложение, либо умереть. И, кстати, порой выбирают смерть. Мы уже были примерно в двухдневных переходах от ближайшей к Славграду крепости под названием Герцике, когда предчувствие заставило меня приказать остановиться всей колонне. «Воевода, что случилось? Ты заметил кого?» — спросил меня Боброк, бывший сейчас при мне заместителем. «Помнишь, что восстание черемисов, когда мы подгадали момент и навалились из засады на них и на тех булгар, что им помогали?» Задумчиво припомнил я один из эпизодов становления братства на Суздальских землях. «Как же мне сие не помнить? Не так, чтоб давно-то было!» — отвечал Боброк. «Вот ты гляди на эти горы и на тот густой лес, что раскинулся вокруг», — сказал я. Больше не нужно было делать какие-то замечания, либо указывать своему Тысяцкому. Боброк моментально понял, что я имею в виду. Та дорога, по которой мы сейчас передвигались, выходила в узкое дефиле, что было образовано между двумя горами. Лучшее место для нападения на нас нельзя было и придумать, поэтому было принято решение, что сотня разведчиков отправится проводить разведку боем и попробовать захватить одну из вершин холма, если там все же засели местные воители. «Лучники! Вражеские лучники!» — — кричали впереди. Еще не успели разведчики даже сгруппироваться, разбиться на десятки, чтобы начать свою работу, как в их сторону устремились десятки стрел, пущенных из примитивнейших луков. Технологичность оружия можно было понять из того, что первоначальная скорость полета стрелы была невелика. Наверняка это больше охотничьи луки, чем боевые. Да и сложно было бы сидеть в засаде с ростовыми луками по английскому образцу, больше подходившими для полевых сражений. Видимо, те, кто устраивал засаду, решили, что они обнаружены и что единственный шанс, чтобы их дело хоть как-то срослось, да нам нанести ущерб, это напасть именно сейчас. Упорство порой губит людей. Оно хорошо, когда у тебя есть технологии, опыт, достойная экипировка. Но это не тот случай, так как уже видно, что напавшие балты одеты и вооружены хуже некуда. Хуже — это уже не племенные воины, а шайка скоморохов, решивших промышлять на большой дороге. «Тяжелым ангелам выдвинуться!» — спокойно приказал я, будучи полностью уверенным в исходе этого сражения. Я собирал сведения о тех, кто может нам противостоять. У воинов балтийских племен крайне примитивное вооружение, как для ближнего боя, так и недостаточно мощные луки. Они используют арбалеты, но мало, и конструкции этого оружия слабые. Все это делало невозможным уничтожить наш отряд в 500 тяжело вооруженных воинов, из которых выделялась моя ближняя сотня полностью закованных в латы и панцири братьев, каждый из которых уже стал братом-иноком и получил большой опыт боевых действий. Так что я был спокоен. Мы здесь как раз-таки, чтобы продемонстрировать местным племенам, с какой силой они могут столкнуться, если будут продолжать шалить в лесах и на коммуникациях. Нет, я нисколько не преуменьшаю воинский дух, доблесть балтских воинов. В трусости заподозрить этих людей сложно, хотя и подленько они воюют. Просто у них слабо развитая металлургия. Часть оружия балтам поставляли те же самые венеды-славяне, которые перестали это делать в связи с началом Венецкого крестового похода. Или германцы продавали балтам оружие. Мало, так как логистика не позволяла, но все-таки продавали. А теперь и германские князья не могут торговать с балтами. Мало того, что море под нашим контролем, так еще и немцам самим оружие нужно. Русичи перестали балтам продавать вооружение, так что на своей примитивной металлургии они много не навоюют. Вот и нужно показать, где сила, которая их просто уничтожит, если балты не пойдут на соглашение. А я уничтожать их не хочу, не потому что во мне проснулся каким-то образом гуманизм. Вообще человеколюбие и братство в последнее время стали какими-то противоречащими друг другу понятиями. Я не хочу лишней крови по рациональным, экономическим причинам. Кто же будет разрабатывать эти земли? Кто же здесь будет высаживать картошку, ловить рыбу, помогать осуществлять торговлю или просто платить нам дань? Да и нужны России рекруты. Если венеды не выдержат и сдадут свои позиции, то крестоносцы обязательно придут в эти края. Я-то знаю это. Вот и нужно иметь подготовленных, пусть даже из местных лояльных к нам племен, воинов. В иной истории о подобном не задумывалось Полоцкое княжество. Вот и проиграли крестоносцам, которые до Грюнвальдской битвы, когда польско-литовское войско разбило тевтонов, кошмарили регион. Стрелы зловеще свистели, ударялись о стволы деревьев, чаще всего застревая в них. Часто можно было слышать звон от удара металла о металл, но наши доспехи балтам было не пробить, так что все это могло испугать лишь того воина, который ранее не был под обстрелом. Со мной же были самые матерые ратники братства, которые знали, что такое обстрел степняков, венгров, как громить европейских рыцарей, булгар. Даже не знаю, а есть ли на Руси воины, которые за столь короткий срок смогли набраться такого опыта и провести такое огромное количество войн и битв. Да чего там Руси? Я почти уверен, что в мире таких крайне мало. Обидно было наблюдать, как несколько стрел все же смогли существенно поцарапать коней, которые были вроде бы полностью одоспешенные, но при этом в районе копыт оставалась небольшая часть тела коня, куда могли попасть враги. Но это все, на что могли надеяться балты. Попытка балтских конных атаковать построение ангелов не увенчалась успехом. Ну куда им, с их кожаными доспехами, в лучшем случае с металлическими вставками, до наших, на данный момент, лучших в Европе доспехов. «Заканчивайте все это!» — приказал я Боброку, находящемуся при мне. Так развлекаться, принимать на себя стрелы и лишь изредка отстреливаться можно еще сколько угодно долго. Однако мы рискуем в подобном случае не добраться до герцоги и вынуждены будем ночевать в лесу. И вот тогда я не берусь сказать, что ночевка получится безопасной и не будет стоить нам серьезных проблем. Пусть русский человек — это лесной человек. Однако сравниться с тем, как умеют действовать в лесу балтские племена, мы не можем. Именно эта партизанская лесная борьба и приносит нам наибольшие проблемы. Такие большие отряды, как мой, или даже вдвое меньшие, это та сила, которая может пройти через лес почти всегда. Но как быть с огромным количеством товаров, которые нужно перевозить в том числе и по лесным дорогам? Использовать лишь только речную артерию, западную Двину, это не всегда получается, хотя и на реках, бывает, промышляют местные. Мы не можем прийти в регион или только закрыться в двух-трех крепостях, не обрабатывая землю, испытывая огромную нужду в продовольствии в этих самых городах. В таком случае международная торговля будет приносить намного меньше денег, чем если регион станет безопасным. А также я слышал, что и сами немецкие купцы сильно жалуются на то, что они не могут из Славграда спокойно добраться до Смоленска, чтобы торговать там. Когда-то все русское государство строилось именно на международной торговле, когда появилась необходимость организовать относительно безопасный путь из варяг в греки. Вот на тех реках, через которые проходил торговый путь, и строились города, впоследствии ставшие древнерусскими центрами. А те племена, которые все еще хотели грабить купцов, постепенно, но неуклонно покорялись центральной власти. Так что здесь, на западной Двине, нужно сделать именно то же самое. Тем временем мой отряд пошел в контрнаступление и стал брать в клещи два холма, на которых и сконцентрировались балтские воины. Оставалось только не убить большинство партизан, а взять в плен и предметно поговорить. Глава 14. «Кто таков?» — спросил я, когда ко мне подвели одного из относительно неплохо одетых воинов. А при приближении я понял, что передо мной статусный человек. Ох уж все эти украшательства на доспехах. На кольчуге воина были золотые пластины. Меч, который нес рядом один из братьев, у перекрестья был украшен серебряной пластиной и каким-то самоцветом. Уже это золото и этот самоцвет — стоили столько, сколько можно было бы потратить на почти полное облачение доспехами воина-ангела. Но тяжело вооруженный ангел — это же мощь. А тут кольчугу и перерубить можно. Меч, только что украшенный богато, но не эстетично. «Это Рукель. Он конунг тех разбойников, что на нас напали», — отвечал один из моих сотников. «Ты говоришь по-русски?» — спросил я у конунга. Рукель промолчал. Когда ему перевели мои слова, он начал в отрицании качать головой. «Ничего, скоро придется и русский выучить. И даже не потому, что я собираюсь проводить жесткую языковую политику. Нет, но общаться же нужно будет внутри большого русского государства. Не выбирать же России языком общения, допустим, половецкий или булгарский. Конунгами называли себя все вожди в балтских племенах. У них было еще и свое название, больше соответствующее русскому слову «старейшина». Но почему-то в русской традиции все князья именовали балтских вождей конунгами. Ну и сами предводители родов были не против такого к себе обращения. Наверное, это повелось с не так, чтобы и давних времен набегов викингов. Таких конунгов могло быть достаточно большое количество. Например, когда я читал некоторые летописи, доступные в Киеве, то там утверждалось, что Ярослав, прозванный Мудрым, по моему мнению, зря, пленил 40 конунгов Литвы, а еще больше убил. «Скажи ему, что я жду всех старших, кто принимает решение, через две седмицы у Славграда. Те племена, чьи представители прибудут, смогут договориться со мной, но те, кто решит продолжать войну...» Я задумался. Слова — это лишь слова, сотрясание воздуха, не более. не думаю, что в эти места пришла слава обо мне как о человеке решительном и способном решить, если не все, то многие проблемы, порой очень жестко. Но пока местные поймут, что у них нет шансов, кроме как вливаться в Россию, прольется много крови, так что лучше договариваться раньше. «Греческий огонь приготовьте и покажите всем пленным, как он работает», — подумав, приказал я. Что может быть более страшным для людей, которые свободно ориентируются в лесах? Конечно же, огонь. И я намеревался продемонстрировать, насколько радикально можно подходить в вопросе ликвидации племенных, так сказать, бандформирований. Ведь можно выжечь лес, и тогда негде будет ни устраивать засады, ни прятаться, ни кормиться по большей степени. Огнемет произвел впечатление и на Рукиля, и на тех пленных, кого нам удалось захватить, так как большинство оставшихся в живых воинов удрали в лес, и преследовать их было бы небезопасным мероприятием. «Ты, конунг, все понял?» — спросил я. «Понял. Ты сожжешь лес и наше селение этим огнем, если мы не покоримся», — горделиво отвечал вождь. «Да мне ваша покорность и полное подчинение и не нужны. Выход вам и так положили небольшой. Нам нужна безопасность для купцов, обработанные поля, покупка у вас рыбы и мяса. Мы можем даже обменивать мясо на соль. Так что думайте, но принять Христа придется. Без этого, по нашим законам, вы будете платить намного больше. Мы не станем притеснять вашу веру, если все старейшины, конунги и все ваши воины станут христианами», — сказал я. Конечно же, такое принятие христианства кажется фикцией. Все равно ливы, ладгалы и остальные будут прославлять своих богов. Однако не только же огнем можно насаждать православную веру. Напротив, я хотел создать настолько безболезненный переход к восточному христианству, чтобы те, кто это сделает, получали максимальное количество привилегий, вплоть до отмены на какой-то срок всех выплат. Подобное не было актом милосердия, уж тем более проявлением слабости. Это политическая игра на противопоставление. Если католичество навязывается только лишь силой, то православие создает выгодные экономические и социальные условия для принятия веры. Быть православным должно стать выгодным до такой степени, чтобы все язычники стали обманывать русских и носить кресты, рассказывать молитвы. Это сначала обман, а после человека не заметит, как станет ярым адептом православия. Как история показывает, сперва новая вера принимается нехотя. Долгое время существует двоеверие, от которого, к слову, и Русь не отошла. Но уже через поколение, если только не лениться миссионерам осуществлять свою деятельность и вкладывать средства в строительство храмов, среди балтских племен обнаружится немало людей, которые будут истинными православными. В деле распространения православия главными являются два фактора – экономическая выгода от принятия христианства, а также приобщение местных элит к русскому обществу. К примеру, я уверен, что при союзнических отношениях, когда молодежь балтских племен захочет служить в общем войске, пожелает отправиться в путешествие по торговым путям или же пройдет обучение в воинской школе, Россия получит целую когорту лояльных к ней людей. Не забирать последнее, не лить крови, демонстрировать превосходство христианства. Я стал в этом времени более религиозным человеком, чем был в иной жизни, однако при этом сохранил более рациональное отношение к религии. Это средство достижения целей, важный элемент политики, экономики. Потому если в войске царя вдруг появится скрытый язычник, при этом он будет ратником верным клятве, то ничего скверного я не вижу. Вот только православному братству, по самой концепции этой организации, нужны все же истинные православные. Но кто говорил, что нельзя создавать такие вот военные офшоры? Можно и язычников обучать войне, но не принимать в братство. Я отпустил и Рукиля, и всех иных пленных. Более того, я не потребовал выкупа. Во-первых, это был акт доброй воли, а, как говорил я, христианской добродетели. Во-вторых, с этих вождей взять толком было нечего. Доспехи литвинов, что взяты нами в бою, я не отдавал. Концепт «что в бою взято, то свято» работал непреложно, так что требовать выкуп бессмысленно, очков доверия на этом не приобретешь, как и не получишь хорошую прибыль. Если крепость Герцики выглядела всего лишь достаточно большим острогом, то Славград меня поразил. Мне же уже есть чем сравнивать. Я видел немало, даже много русских городов, потому могу сказать, что нет на Руси более бурно развивающегося города, чем Славград. Ну, если только Воеводина. Еще не была окончательно построена каменная стена Славграда, как город уже начали расширять. Теперь он по своим площадям уже никак не меньше, чем половина от Новгорода. Если учитывать, что Великий Новгород сейчас практически перестал существовать, то Славград становился самым крупным портовым городом России. Уже на подъезде к Славграду я увидел, что мой дядя не зря был послан сюда. Тысяцкий Алексей времени не терял. К слову сказать, после того, что я увидел, быть Алексею младшим воеводой братства. Вне зависимости от того, что случилось с Никифором, он будет низложен, но я почти уверен, что Угрюм выполнит свое задание, и Никифора я больше не увижу. Небольшие крепостицы, маленькие остроги опоясывали с суши весь Славград на расстоянии до 5 верст от ближайших городских построек, так что, когда заезжаешь на пояс этих укреплений, чувствуешь себя достаточно безопасно и без сопровождения. Лес тут вырублен, подкрасться к городу, используя деревья и кусты, не выйдет, ну и смотровые вышки не пустовали, так что внутри города можно было бы и требовать сдавать оружие. Это очень важно для купцов чувствовать себя в безопасности. Славград встречал нас огромным количеством повозок, людей, причем достаточно разношерстно одетых, порой так и вовсе полуголых. Приходили на ум ассоциации с Вавилонским столпотворением. Наверное, Славград по числу представителей разных народов можно было бы сравнить даже с Константинополем. Может, наступит такое время, что Славград сравнится со столицей Византии. Нет, нам не нужно иметь здесь такой огромный город, а вот по товарообороту... Этого хотелось бы. Между тем, мы же будем развивать торговлю и с империей Ромеев. «Отчего ты не предупредил о своем приезде?» Спросил меня Алексей, когда я уже был на окраинах города в сопровождении не только своих бойцов, но и тех, которые дежурили на одном из острогов. Небезопасно было посылать гонцов с малым количеством братьев, чтобы их где-нибудь в лесу перебили. «Ты почему до сих пор не договорился с местными племенами?» Начал я разговор с претензией. «Так и сил у меня только на то и достает, чтобы держать крепости», чуть опешил от моего нажима Алексей. «Но ты собирал их, старейшин?» Не унимался я. «Нет, ты изменился, племянник», — растерянно сказал дядя. «Да, я изменился, все еще не мог отойти от тех жестких решений, которые не так давно пришлось принять. Стоян, вот его смерть меня больше всего беспокоила». «Но я отправлял к тебе Стояна», — сказал я. Стоян должен был с одной сотни отправиться в Славград и предупредить, что... «Он не дошел?» Меня осенило. Алексей понурил голову. Приходили сведения, что его отряд попал в засаду. 14 старейшин ливов убиты в той засаде, но и никто из братьев не выжил, сказал Алексей. Я сделал скорбный вид, но с другой стороны, пусть это и неправильно, но даже немного камень с души спал. Моя совесть нашла повод, чтобы не считать себя виновным за смерть Стояна. Но это даже повод к тому, чтобы быстро решать вопрос, местами жестко. «Дай знать ливам, что они должны в течение 7 дней прибыть всеми своими старейшинами, привести 100 юных и красивых девиц. Если этого не произойдет, то я сожгу их поселение. Все, что будет в 100 верстах от Славграда», — сказал я. «Что ты удумал? Не по-христиански, девиц. На что они тебе?» Недоуменно засыпал меня вопросами Алексей. Пришлось по дороге в главный терем Славграда разъяснить свою задумку. По сути, мы сейчас вправе на месть. Это понимают и балтские племена. И сейчас в город прибывает большой отряд вооруженных воинов. Причем защищены эти ратники таким образом, что их и стрелы не берут. О нашем бое с Литвой в округе быстро узнают. И о том, что мы на голову разбили засаду, численно большую, чем у меня войско. Следом за мной... «Идет войско братства, об этом также все должны узнать, так что сил, чтобы нам противостоять, у местных племен попросту нет. А что насчет девиц? Так у меня в отряде всяко найдется 1000 неженатых мужей. Пусть возьмут себе в жены местных девиц, так мы сможем стать родственниками. Вспомни, как древние римляне похитили девиц у племени Сабинян, а после даже дружили с ними», — говорил я, когда мы уже усаживались за стол. «Можно было бы привести и другие примеры. Например, Александр Македонский женил своих воинов на персиянках, чем способствовал взаимопроникновению культур и созданию лояльной прослойки персидского общества. У нас масштабы иные, но почему бы не следовать опыту древних?» К столу подавали еду, и я жадно ее употреблял. За время долгого перехода сильно истосковался по нормальной вареной еде. В походе вся еда — либо дичь, либо пересоленная, редко что-то вареное, а тут еще и душистые хлеба поставили, так что разговор на некоторое время прекратился. «Я доволен тобой, Алексей», — сказал я, когда окончательно присытился и запил все это дело весьма вкусным пивом. Мой дядя чуть не поперхнулся костью, когда это услышал. Тут я его обвинял, корил за нерасторопность, был даже жестким. И на тебе, доволен. «Воевода, ты же сказал, что я плохо справился», — недоуменно сказал дядя. «Такого я не говорил, но всегда нужно стараться делать лучше. Я еще не видел отчетов по торговле, но понимаю, что она идет, и бурно. Так что...» Я встал, поднялись и все ближние воины и купцы, которые были допущены до пиршества. «Отныне ты младший воевода и замещаешь меня на всех землях братства, а братья тебе должны повиноваться, если рядом нет меня!» Народ зашумел, отчего я сделал вывод, что Алексея здесь уважают и чтут. Пусть так. Я пока не вижу в нем себе соперника. Да и родная кровь, как говорят, не водится. И там, где чужой человек порадуется горю, родной заплачет. Пусть мой отец и был исключением из этого правила, так что никого иного на посту младшего воеводы быть не может. «А что это за девица, что так смотрит на тебя?» Указал я на одну девушку из тех, кто подавали на стол. Все же я достаточно наблюдательный. Алексей зарделся, словно пацан какой, а мужику уже за 40. «Я ж не осуждаю, венчайся, коль люб тебе. Кто она?» — наседал я. «Дочка старейшины эстов Мелиса. Ты говорил, что я ничего не делал, но с эстами же замирился. Пусть это и не их земля, и я взял обязательство защищать эстов от новгородцев и данов. Ты ж знаешь, что даны высадились и сейчас отстраивают крепость Ревель», — перевел тему разговора Алексей. «Рано», — пробурчал я. «Что рано?» — услышал меня дядя. Я не ответил, но, насколько я знал, датчане в иной реальности стали проводить экспансию на земли эстов несколько позже, чем нынешний 1151 год. В самой Дании сейчас вроде бы как и единого короля нет, там усобица. А еще и Венецкий крестовый поход идет, который не может способствовать датской экспансии. Посылай к псковичам послание, эстам, выдавим их отсюда. И как прибыли в море, не смогли остановить?» — спрашивал я. Алексей только развел руками. Я уже знал, что на островах есть пиратские базы, которые очень выборочно относятся к объектам нападения. К примеру, шведские корабли и новгородские уничтожаются, а вот венецкие, английские, ранние датские... Вот, видимо, в чем дело. Даны прикинулись купцами, их пропустили. Но ничего, это не такая серьезная проблема. Просто у датчан не достанет сил закрепиться. Уже через неделю к Славграду начали подходить представители различных племен, которые проживали вдоль реки Западная Двина. Я хотел бы еще видеть ятвягов, которые находились гораздо западнее нашего города, но рассчитывать на то, что до них дойдет информация о том, что я собираю всех вождей для разговора в Славграде, не приходилось. Вместе с тем, несмотря на то, что Литва также находилась на приличном расстоянии от русского портового города, прибыл конунг Рукиль, а вместе с ним еще 7 старейшин. Так что нужно было все это дело организовать и даже подготовить некоторые документы. Я принял за основу дело производства, при котором любые договоренности скрепляются не только рукопожатием, но также обязательно прописываются на бумаге. Такая вот у меня была забота о будущих историках, которым не придется сильно голову ломать, откуда черпать сведения о судьбоносном периоде Руси. Ну а то, что он судьбоносный и будет изучаться в школах и в университетах, я не сомневался. Я не знаю, насколько знатные старейшины приехали, хотя они все утверждали, что могут говорить от имени своих племен. Главное, иное, все эти люди были настроены договариваться. Что такое дань и как ее платить русским княжествам, балты уже знали. Эсты периодически платили новгородцам, иногда псковичам, латгаллы то и дело платили полоцким князьям. Так что мои предложения в целом не были откровением и чем-то абсолютно новым. А чтобы наши договоренности были в силе и закреплены хорошими личными отношениями, всем старейшинам были подарены доспехи ангелов. Конечно же, я не мог уехать без того, чтобы не собрать всех купцов, которые в это время были в городе. Был несколько удивлен географией наших торговых отношений. По сути, вся Северная Европа была представлена в Славграде, даже англичане, так что есть будущее у этого города. Об одном только сетовали купцы, что товару не так-то и много, что продали им всего-то 40 тысяч листов бумаги, а хотели они больше — 100 тысяч. Сетовали также, что продали 200 зеркал, а хотели в два раза больше. А я лишь слушал и диву давался. Если получается отгружать в год уже порядка 100 тысяч листов бумаги в Византию, да еще здесь продавать, то это ж какие заработки, какие копи царя Соломона ожидают меня по приезде в Воеводино. А еще сколько награблено у венгерского короля, привезено из Византии. Вот разберусь окончательно с балтами, прогоню данов и домой. Соскучился, сил нет. Уже и дочка родиться должна. Или сын. Глава 15. Вот так могла бы начинаться детская книжка про отважных русских мореплавателей. В 12 веке, когда мир был полон загадок и неизведанных земель, группа русских витязей под предводительством отважного командующего по имени Вторуша отправилась в далекие страны за океаном. Однако в книгах, даже в летописях, редко напишут о том, что же на самом деле произошло и сколько трудностей было встречено на пути. Здесь так, напишут о героизме, если все удалось, но, скорее всего, забудут, если ничего не получится. И пока еще определенно было непонятно, как именно сложится история и будет ли написана детская книжка про великого русского первооткрывателя Вторушу. Хотя на первенство будут претендовать и генуэзцы. Официально, да, Вторуша главный, но по факту большую часть команды составляли все же генуэзские моряки. Но у России в будущем будет все же больше фактов, чтобы утвердить за собой первенство в открытии Америки. А разве Америки? Нет, Новороссии. Именно так велел воевода братства Андрея Первозванного именовать новый континент, чьи очертания весьма искусно были нарисованы на большой карте, которая была у Вторуши. Эскадра уже потеряла один корабль в столкновении с флотом арабов, которые не хотели пропускать корабли из Средиземного моря в океан. Только пушки и спасли экспедицию от полного разгрома. Тогда Вторуше пришлось принимать сложное решение, когда один из пяти кораблей оставляли заслоном, и, поймав ветер, оставшиеся парусники стали спешно уходить в океан. И теперь ветер тихо шептал среди высоких деревьев, когда на берегу необъятного океана, омывающего земли Новороссии, стали три корабля. Их мачты, обвитые веревками и парусами, казались гигантскими птицами, готовыми взмыть в небесную синь. На палубе стояли русские и генуэзские мореплаватели, но понять, где кто, уже было сложно. Все мужи были с бородами, с лицами, обветренными от долгих странствий. Во всех глазах ожесточенных мужей читались противоречивые эмоции. С одной стороны, люди были измотаны, но также в их глазах горело любопытство и гордость за то, что удалось. А ведь сомнений в последнюю неделю было очень много, вплоть до того, что на одном корабле вспыхнул мятеж, подавить который удалось только с пролитием крови. Это обострились отношения между разноплеменными членами экипажа, когда генуэзцы обвиняли русских во всех своих бедах, ну а русские, бывшие скорее профессиональными воинами, причем владеющими подлыми приемами, чем моряками, не стали слушать оскорбления в свой адрес. Два дня эскадра искала и место высадки, и признаки наличия аборигенов. Таруша предлагал высаживаться где-нибудь в безлюдном месте, и это место было выбрано, однако командующий ошибся, и белых людей встречали люди с красным оттенком кожи. На берегу среди зелени тропических растений стояла небольшая группа красных людей. Они наблюдали за приближением кораблей с любопытством и настороженностью. С еще большей настороженностью европейцы смотрели на полуголых людей.